Глава 90. На мгновение в кабинете повисла немая пауза. Ильдар такой же тучный, но с проглядывающимися очертаниями прежней статной фигуры, каким его запомнил Арди с праздника у Пневых, переводил чуть встревоженный и недоумевающий взгляд со старшего магистра Парлакса на Ордана и обратно. Сам старший магистр пытался лицом поспорить в богатстве мимики с опытным лицедеем. Он то хмурился, сводя кустистые брови в единую шерстяную полосу, то вскидывал те едва ли не под самую линию роста волос. Затем надувал и сдувал щеки, краснел, пунцовел, бледнел и... «Я искал, чем снять прижимную плашку на печатной машинке», — спохватился Арди, махнул рукой, благо что не той, в которой все еще сжимал записи ученого, в сторону рулона чернильной ленты, все так же покоившегося на газетном листе. «Нашел в шкафу только ленту, а...» «А сейф вы, мой дорогой друг», — помог Эльдар, подхвативший Парлакса под руку и поведший его к стулу, — «как всегда забыли закрыть». «Да?» — немного недоверчиво переспросил ученый, попутно присаживающийся за один из столов. «Вы уверены, господин Налимов, что его не подослали сюда из той треклятой конторы жуликов?» «Разумеется, дорогой друг». Закивал Эльдар чуть активнее, чем того требовала ситуация. «Я не думаю, что Бри и Мэн стали бы нанимать обычного, пусть и талантливого, первокурсника. Тем более, хоть я и не сведущ звездной магии, но у него ведь всего одна звезда, так?» Парлакс поднял глаза на погоны Арди и облегченно выдохнул. Сам же Налимов, обойдя старшего магистра так, чтобы закрыть его от Ордана, замахал за спиной рукой. Юноша тут же закрыл книгу и уже потянулся к сейфу, дабы... «Оставьте». Внезапно отозвался Парлакс и, поднявшись на ноги, подошел к двери, после чего запер ее на завертку. Ильдар с Арди обменялись непонимающими взглядами, а старший магистр уже отошел от двери и выдвинул один из ящичков в картотеке. Удивительно, но внутри вместо карточек с наименованиями обнаружилась весьма почтенного вида бутылка с мутным стеклом и не менее потертой этикеткой, а также 5 пузатых стаканов, сложенных один в другой. Достав бутылку и 3 стакана, Парлакс подошел к собственному столу, за которым все так же в недоумении застыл Арди, отодвинул часть бумаг, расстелил газетку и, поставив своеобразные чарки, разлил янтарное содержимое, причем в идеально равных пропорциях, будто по линейке отмерял. Поставив бутылку, закупорив ту самодельной пробкой, он выдал каждому по напитку, после чего повернулся к Арди и посмотрел на него с легким прищуром. «Ну, господин Агабар, давайте проверим, насколько все те дифирамбы, что вам поет Конвилл с Энманишем, близки к истине». Ордан, пребывая уже не просто в шоке, а где-то в глубине неопределенной прострации, примерно столь же неопределенные, как и параметры фундаментальных свойств Леи в исследовании Парлакса, попросту молча открывал и закрывал рот. «Как вы думаете, какова скорость распространения Лей?» — спросил Парлакс, облокачиваясь на соседний стол, скрещивая руки, но все так же крепко сжимая стакан. Ильдар встал справа от старшего магистра и всем своим видом давал понять Арди, что лучше ответить. Нет, вряд ли бы. Парлакс стал размениваться на то, чтобы устроить юноше какие-то неприятности, но тот все же имел хорошее отношение с деканом факультета, на котором учился Ордан, так что стоило постараться. Арди вспомнил все то, что прочел, а также то, что увидел, когда зажигал вторую звезду. Не то чтобы он понял многое из вышеперечисленного, но хоть какие-то вещи его сознание умудрилось ухватить и распределить по собственной картотеке. «Это релятивистская характеристика?» Парлакс хмыкнул и отсалютовал стаканом. «Это хорошо, что вы поняли, что она не абсолютна. Но раз уж вы утверждаете об относительности, то относительности чего именно?» Ордан задумался на какое-то время, а затем, вспоминая прочитанное, не очень уверенно ответил. «Относительно наблюдателя?» Старший магистр плутовато улыбнулся и щелкнул пальцами. «Почти, юный маг, почти правильно. Хотя данное умозаключение делает вам честь и подтверждает все жаркие комплименты ваших преподавателей». Парлакс подошел к все еще открытому сейфу и вытащил оттуда тот самый аппарат. Стальная платформа, спрятанная под стеклянным куполом, внутри которого через равные отрезки пространства проходили сужающиеся по толщине ворота. Эдакие скобы, как между зубцами вилки, только с каждым разом пространство их разделяющее сокращалось, вплоть до таких размеров, что между самыми последними воротами вряд ли даже волос протянешь. Сколько ушло эксов и насколько сложный станок требовался, чтобы вытащить подобное, Арди даже не догадывался. Возможно, прибор вообще создали не при помощи технологий, а звездной магией. Но опять же, расчеты для создания печатей столь высокой точности в обработке металла заняли бы... Ардан посмотрел на ряды гримуаров, сложенных на верхних полках сейфа. Ну, примерно столько бы и заняли. «Не относительно наблюдателя, дорогой студент, а относительно резонирующего поля». Бережно, с заботой, какую посвящает мать любимому дитя, старший магистр поставил прибор на стол. «Поля? Какого поля?» — недоумевающе переспросил Ардан. Парлакс вновь растянул губы в воодушевленной улыбке, словно ребенок, которому разрешили похвастаться перед гостями своими драгоценными находками. «Вопрос хороший!» Старший магистр обогнул стол и, сняв с шеи цепочку с ключом, открыл тем шкаф в секретере. Внутри, вместо документов, как ранее предполагал Ардан, содержалось нечто, смутно напоминающее генератор лей, только в уменьшенной пропорции, изрядно уменьшенной. Такой можно было бы при большом желании уместить в достаточно просторный саквояж, да и весил агрегат куда меньше стандартного образца. Иначе как бы Парлакс, пусть и с довольно крепкой конституцией, смог бы поднять тот на стол? «Это прототип», — перебил Ардана старший магистр. «Я давно веду разработки уменьшенной версии генератора лей. Данный образец, увы, выдает пока что всего 12 лучей красной звезды». «А сколько часов работы?» «При каких исходных, юноша?» «Скажем...» Арди оценил на глаз объем камеры сгорания, масляного поддона и то, сколько регулирующих маховиков находилось рядом с измерителем давления. «При литре топлива». «Лей число топлива?» — озвучил очередной вопрос Парлакс. «У топлива для лей-генераторов имелось и лей-число. Обозначение того, какой процент раствора окиси Арталайн использовался в нефтяных продуктах, предназначенных для сгорания в камере». «Стандартная для бытовых генераторов». «Одну секунду». Парлакс достал из сейфа простую рабочую тетрадь и пролистал несколько страниц. «При загрузке литра 6% топлива данный прототип может выдавать постоянную нагрузку в течение около 5 часов». Ардан поставил стакан на стол и подошел к агрегату поближе. Он, разумеется, все так же не особо интересовался машинами, но данный аппарат вызвал у него, если не восхищение, то здоровое талико удивления. «Это почти на 40% дороже стандартного генератора», — пробормотал Арди, внимательно осматривая конструкцию. Все ее ключевые узлы, то как хитро были убраны цилиндры и... «А ножи? Что вы используете вместо ножей для извлечения искр с накопителя?» «А-а-а!» — вздернул указательный палец старший магистр. «Чтобы облегчить конструкцию, я отказался от ножей». И вот теперь брови Арди повторили тот же маневр, что недавно у Парлакса. Они едва было не коснулись волос над лбом юноши. «Но как?» «Поля!» — загадочно протянул старший магистр и соединил несколькими толстенными резиновыми трубками генераторы загадочное устройство со стеклянной камерой. Затем, достав небольшую стеклянную емкость, Парлакс залил топливо в отсек приемки, закрыл крышку, повернул вентиль и щелкнул тумблером. Сперва ничего не происходило. А затем устройство, без всякого шума и дрожи, лишь слегка едва слышно загудело. Арди все еще мог различить шум цилиндров, но лишние вибрации, используемые для ножей, так и не последовало. А уже через мгновение по трубкам в камеру поползло мерцающее алое марево. Ардан даже сперва не понял, что именно он видит, и лишь через несколько ударов сердца волшебник осознал, что перед ним по трубкам из генератора в камеру струится облако лей. Пар, сгусток, волна называть можно в равной степени как угодно, потому как Арт вряд ли бы угадал верное название данного феномена. Сперва алый мерцающий туман заполнил первый отсек, на что ушло несколько секунд, затем, струясь через уменьшающиеся ворота, второй, и по логике событий камеры должны были заполняться с поступательно сокращающейся скоростью. Но вместо этого, наоборот, туман, несмотря на сужающиеся отверстия ворот, струился лишь быстрее и быстрее, пока целиком не заполнил устройство. Старший магистр, как только алая марева достигла противоположной стенки устройства, тут же выключил агрегат. «В своих исследованиях я пришел к выводу, господин студент, что лей, как и любая иная энергия, имеет связь с окружающей реальностью. Таким образом...» «Анализаторы», — выдохнул Арди. «Анализаторы работают по такому же принципу». Парлакс, прежде воодушевленный, тут же стушевался, а Эльдар, хранивший молчание, подался вперед и замахал руками. «Давайте не будем о грустном». Как-то уж очень рьяно Налимов попытался разрядить внезапно потяжелевшую атмосферу. В конце концов, перебил того Парлакс, Тивор из Бримен попросту переначали мой патент, найдя в нем несущественную оговорку, допущенную моим секретарем. Видите ли, мои анализаторы используют не структуру лей-поля, а прямое взаимодействие лей-линии. Они не взаимодействуют. «Проклятие! Я до сих пор уверен, что этого мелкого безмозглого червя ко мне в конструкторское бюро специально протащил клятый Тревор Мэн!» Арди пару раз хлопнул глазами. Анализаторы считались достоянием империи новой монархии, только в отличие от испытательных площадок Аверского, их технологиями не делились с иностранными государствами. «Да, разумеется, так или иначе, остальные страны тоже смогли». Не без обратной инженерии и промышленного шпионажа создать свои аналоги, но те работали на несколько порядков хуже. Вы изобрели анализатор? Парлакс скривился, а Эльдар печально вздохнул, отодвинув стул и, усевшись, поставил перед собой стакан. «Принцип работы устройства и первый прототип», — небрежно отмахнулся старший магистр, после чего скосил взгляд на стакан и залпом осушил содержимое. Затем откупорил бутылку, налил себе одну порцию, а затем и Налимову, также опрокинувшему горячительное в горло. Они оба пили явно недешевые виски так, как обычно бродяги заливали в себя дешевый самогон, который продавали Телкартс. У тех всегда оставались отходы производства, которые, по словам Аркара, весьма быстро разлетались среди бедняков. «Остальное, в том числе способ хранения информации о разновидности полей, а также принцип выведения информации пользователю, это все заслуга инженеров Тревора, здесь не отнимешь». Парлах скачал стаканом, наблюдая за тем, как янтарная жидкость плескалась внутри. «Вот только без моих вычислений и фундаментальных теорий они бы так и остались с громоздкой камерой, размерами с этот кабинет, а вовсе не с портативным устройством нательного ношения». У Арди в голове крутилось столько вопросов. Как Парлакс пришел к идее лей-полей? Как он нашел между ними взаимосвязь? Как вычислил закономерности и общие принципы работы? Каким именно образом информация хранилась в пластине анализатора? И еще сотни других, но спросил он совсем другое. Возможно, даже, скорее всего, сказывались те корочки капрала второй канцелярии, лежавшей в данный момент во внутреннем кармане пиджака. «Ну, почему вы тогда здесь?» — не скрывая искреннего удивления, спросил Арди. Горькая улыбка Парлакса, оттенявшая его глаза, покрытые легкой пеленой человека, тонущего в вязких, дурных воспоминаниях, постепенно сменилась на прежнюю, воодушевленную, а взгляд прояснился. «А вы подумайте, юноша, подумайте и сами ответьте на свой вопрос». «Ответить на свой вопрос? Что мог забыть старший магистр, один из тех, кто за последние 40 лет буквально швырнул не только империю, но и весь мир на несколько ступеней вперед по лестнице прогресса в таком месте, как питомник? В месте, где обитает... создание, имеющее самые тесные прямые связи с лей». «Вижу, вы догадались», — хмыкнул старший магистр. «Уж простите мне мою прямоту, но вижу вы из числа отпрысков смешанных кровей, так что... скажу так. Более подробно исследовать влияние лей, в том числе и на живые организмы, можно было лишь проводя вивисекции первородных. Но это не самое, так скажем, поощряемое занятие в нашем обществе. Арди не почувствовал ни укола отвращения, ни талики неприязни к заявлению. Парлакс скорее говорил с сарказмом, причем с сарказмом над самим собой, нежели действительно имел в виду то, что произнес. «В данном эксперименте», — старший магистр указал на генераторы камеру, — «я пытаюсь измерить скорость распространения поля лей. Но, увы, концентрация его слишком велика». «Слишком велика?» — Парлакс кивнул. «Видите ли, на бумаге расчеты показывают, что в теории лей должна подчиняться, может быть, и не таким же правилам, как гравитация и свет, но вполне себе схожим. В конечном счете, даже если применить простую логику, лей является частью нашей Вселенной, а значит, подчинена ее правилам. Но...» Старший магистр вновь вздернул в характерной манере указательный палец. Видимо, привычка такая. «Мне все так же не удается выяснить, от чего зависит поле лей. Мы можем его вычислить, можем даже пронаблюдать», — Парлакс указал на камеру. «Но фундаментальные законы все так же остаются за непреодолимой преградой объема поля». «И насколько малый объем вам требуется, господин старший магистр?» Парлакс опрокинул еще один стакан и, видя, что Арди не торопится со своим, забрал у того напиток и вновь залпом осушил. «Теоретические вычисления сообщают, что относительно сантиметра 10⁻¹». Арди пару раз молча хлопнул ресницами. «А атом? 10⁻⁸». Подсказал ему, что неожиданно Налимов. Ардан перевел взгляд с камеры странного аппарата, измеряющего, по-видимому, скорость распространения лей-поля на генератор. «Но как?» «Хороший вопрос», — который раз перебил Парлакс. «Извините, юноша, но отвечать на него не стану. Последний раз, когда я пускался в пространные размышления при посторонних, это стоило мне карьеры». «И целого состояния», — поддакнул Налимов. «Спасибо за соль на моих ранах, друг мой. Но деньги меня волнуют в самую последнюю очередь». И все же, Эрзанс. Теперь уже Эльдар, подойдя к столу, взял бутылку и разлил содержимое по стаканам. «Имеясь у тебя сносное финансирование, может, ты бы и нашел способ расщепить лей-поле не только на бумаге, но и вживую». «Может быть», — не стал спорить старший магистр. «Но почему вы не обратитесь, магистрат?» — не сдержался Ардан. «Они ведь финансируют исследования». Парлакс вздохнул и по-отечески похлопал Арди по плечу. «Результаты исследований, проведенных за деньги государства, дорогой студент, принадлежат государству. Да, конечно, мы получаем с них весьма щедрое отчисление, не говоря уже про остальные блага, но все еще непосредственно патенты и все прочее по закону отходит короне». «А не подумайте, юноша», — замахал руками Парлакс. «Я не имею ничего против данной системы и считаю ее вполне справедливой. В конце концов, если бы не корона, которая тратит едва ли не 7% годового бюджета страны на исследования, кто знает, в каком бы мы мире жили. И это вполне справедливо, что когда на твою самую безумную идею дают столь же безумные эксы, результаты, будь они успешны, делятся по справедливости. Но...» Старший магистр вернулся к столу и, бережно отсоединив трубки от генератора, убрал тот обратно в стол. Не в сейф, что весьма удивительно. «Но не все, дорогой студент, исследования должны попадать в руки тех, кто не боится испачкать их кровью». Ардан нахмурился. Он не очень понимал, о чем именно идет речь. «Воспринимайте данные эксперименты, юноша, как познание ради познания». Парлакс повесил ключ себе на шею. Тот слегка замерцал, коснувшись кожи старшего магистра, и только теперь Арди понял, что, скорее всего, сейф служил чем-то вроде отвлекающего маневра, а неприметный ящик стола, скорее всего, обладал весьма и весьма недурственной магической защитой. Куда более серьезный, нежели сейф с обрывками исследований, бесполезный, без специального генератора камеры. Получается... Получается, что главный продукт исследования вовсе не гримуар, который Ардан положил на столешницу, и не камера с воротами, а генератор? Примерно как мысль о том, что если обогнать скорость света, то можно попасть в прошлое, — качнул стаканом Налимов. — Брось, друг мой, — фыркнул Парлакс и налил себе еще немного. — Для начала скорость света нельзя обогнать. А даже если бы кто-то исправился, то они не попали бы в прошлое. Просто относительно них весь остальной мир продолжил бы идти вперед, а они застыли бы на месте. Но Тейрзанс утверждал, что измерение фундаментальных частиц света приводит к их изменению не только в будущем, но и в прошлом. «На бумаге», — подтвердил Парлакс. «На бумаге в некоторых расчетах такое действительно происходит, что порой сводит меня и моих немногочисленных коллег, изучающих Лейполис ума. Но подтвердить экспериментально подобный парадокс мы вряд ли сможем не то что в этом веке, а в этом тысячелетии». «Не забывай, дорогой друг, что еще 30 лет назад в городе по дорогам ездили лошади с повозками и экипажами, а дома у нас горели масляные лампы», — напомнил Ильдар. «Кто знает, что нам принесет следующее десятилетие». «Возможно, ты и прав, Ильдар, и...» У Арди сознание буквально варилось в кипящем супе из мириады вопросов. «Вы думаете, что при помощи расщепления лей-поля можно отправиться в прошлое?» Парлакс с укором посмотрел на Налимова, но Ильдар лишь развел пухлые руки в стороны, из-за чего слегка приподнялся край его пиджака. «Я так не думаю, юноша», — чуть более строгим тоном, нежели прежде, ответил Парлакс. «Концепция времени весьма относительна». «И все же, Эрзанс, твои вычисления не сообщают, что это невозможно». «Точно так же, как они не утверждают, что это возможно». Два друга явно вернулись к давнему обсуждению, смысл которого ускользал от Арди. «Я понимаю твою увлеченность фантастическими рассуждениями о перемещениях во времени, друг мой. Если ты находишь в них утешение и комфорт, то светлоликий в помощь. Но то, о чем ты заявляешь, я уже десятки раз приводил тебе все расчеты. Чтобы расщепить лей-поле, а затем разогнать лей-луч до нужной скорости, потребуется просто бесконечное количество энергии. Понимаешь? Бесконечное!» Парлакс не просто с ударением, а по слогам произнес последнее слово. «Такого не существует в реальности!» «Пламя ситхи?» — все так же буднично напомнил Налимов. Арди едва было не дернулся. Слишком часто в последнее время всплывало название данного артефакта. «Оставь, друг мой!» Парлакс налил еще виски себе, Ильдару, посмотрел на Арди и, дождавшись отрицательного мотания головой, закупорил бутылку. «Весь этот миф о том, что Мендара проник в замок ситхи весеннего рассвета, если ситхи и фаи действительно существовали, а затем выкрал оттуда некое пламя, способное производить неограниченное количество лей-энергии, просто не выдерживает никакой критики. Расчеты энтузиастов показывают, что подобный объект попросту невозможен в нашей реальности». «Но ведь войну-то мы выиграли», — стоял на своем Налимов. «Этого никто не отрицает», — кивнул Парлакс. «Как и подвига Мендера и его отряда. Просто выкрали они вовсе не неисчерпаемый источник энергии, а некую разновидность накопителя, столь мощного, что его хватило для победы над Эктосом. А если бы неисчерпаемый источник энергии действительно существовал?» — перебил Парлакс. Он жестикулировал все активнее, слова его постепенно напитывались жарким пламенем. «То где он? Почему мы не видим результатов его использования? Почему он не напитывает всю нашу страну неиссякаемым количеством лей-энергии? Почему на фабриках и заводах станки в основном работают на газу и дизеле, а не на лей-генераторах? Где паровозы, которые будут двигаться на лей-энергии? Где автомобили с генераторами вместо двигателей? Где все это, друг мой? При неиссякаемом источнике энергии мы бы уже достигли бы нашего спутника, а может и соседней планеты. Они рассуждали о том, что Тревор Мэн выкрал мой патент». «Его могли перепрятать». «Кто? Корона? Где тогда физические свидетельства? А они бы имелись. Не корона. И Налимов скосил взгляд на Арда. Парлакс сперва нахмурился, а затем улыбнулся, без грусти или воодушевления, а скорее с ощущением того, что он поймал слово, которое некоторое время вертелось у него на уме. — А я-то все думал, почему ваше лицо мне так знакомо, юноша, — спохватился Эрзанс. — Вы потомок Аррора и Габара. Правнук не стал отрицать Арди. — Удивительно, как тесен наш мир, — позволил себе смешок старший магистр. — Прошу прощения, — не понял Арди. — Есть теория, дорогой студент. Парлакс подошел к нему поближе и осмотрел с ног до головы, как экспонат или одного из тех созданий, что обитали на горизонтах питомника. Не самое приятное ощущение. Теория, что ваш прадед после поражения темного лорда у крепости Пашер перед своей гибелью сумел выкрасть пламя ситхи и уничтожить его. Раньше даже связывали именно факт уничтожения пламени ситхи со смертью вашего прадеда. Но раз уж на деле он все это время скрывался, то уж точно пламя лишь вымысел. Уверен, если бы правая рука темного лорда смог наложить свои руки, уж простите за каламбур, на столь могучий артефакт, то мы бы сейчас жили в совсем другой стране, если бы жили вовсе. Ардан никогда не слышал ни о чем подобном. Но вот уже второй человек, помимо Регланова, кто связывал прадеда Арди с пламенем ситхи. В прошлый раз речь шла об углях, а теперь непосредственно самого пламени. Да, мир действительно тесен. Впервые Арди, кроме как в учебниках, услышал это словосочетание в вагончике Марта Борского. И спящие духи. Их пути с Мартом разошлись ведь всего 10 месяцев тому назад. Оказалось, что с тех пор минуло уже несколько лет. «И все же, дорогой друг...» Эльдар поднялся с места и подошел к ним поближе, словно боялся, что если говорить слишком громко, кто-то может подслушать их секрет. «Если первородные с их говорящими...» «Правильно говорить, ага», — поправил Парлакс. «Говорящие — лишь первая ступень познания искусства первородных». Арди посмотрел на ученого с удивлением и неожиданно для себя с признанием. Вот что значит медальон старшего магистра в области общих знаний. «Пусть будет так», — пожал плечами Налимов. «Суть в другом. Если они смогли при отсутствии технологии создать накопитель такой мощи, что тот перевернул целую войну, причем самую кровавую и масштабную войну в истории мира, то мы и с нашим научным прогрессом...» «Все еще понятия не имеем, как создать нечто подобное», — закончил за Налимова Парлакс. «Не забывай, Эльдар, что нашей письменной истории всего 3500 лет. А письменности первородных больше 26 000. Да, может, наши технологии выглядят как нечто, пришедшее из сказок. Но это не значит, что у первородных не имелось их собственных, отличных от наших технологий». Может, они не строили железных дорог, автомобилей, кораблей водоизмещением в сотни тонн. Но что-то они ведь умели и... Ладно, мы слишком разболтались. Удивительно, конечно, алкоголь обычно не так сильно развязывает мне язык. Арди сохранял ледяную маску спокойствия. Чем дольше он работал со звездной магией, тем сильнее, как и предупреждал Николас-незнакомец, становилось его искусство говорящего. В том числе и глаз ведьмы. Так что Парлакс, обладая всего 3 звездами вкупе с алкоголем, даже не заметил, как попал под его косвенное влияние. Арди был слишком напряжен и беспокоен, чтобы вовремя взять под контроль свою весьма раздражительную, пусть и порой полезную, особенность. И все же имеем мы хотя бы талику той энергии, которую ты рассчитал для расщепления лей-поля и разгона лей-луча, то... «Да, во-первых, Эльдар, напоминаю, что это невозможно. Что значит талика бесконечности?» Старший магистр фыркнул и, забрав бутылку со стаканами, отнес те обратно к картотеке. «К тебе, — говорит виски, друг мой. А даже если бы и было возможно, то чтобы расщепить лей-поле, потребовался бы колоссальный выброс энергии. Такой мощи, что, возможно, расколол бы всю планету, а может и вовсе уничтожил обозримую реальность, или превратил бы нас в звезду, или Да там столько или, что мне даже перечислять отвратно. Но это как со светом, друг мой. Арди все никак не мог взять в толк, почему Налимов так давит на Паарлакса касательно сказочных перемещений во времени. В библиотеке Атанха Арди читал историю о том, как порой духи возвращались к своим потомкам, чтобы помочь им советам. Но это не касалось перемещений во времени, а лишь возвращения с троп, по которым шли мертвые. Даже самые могучие ситхи, включая королев и королей, не обладали силой подчинять себе время. Лишь некоторые, обладающие особым даром, умели пронзать разумом будущее. Пророки, провидцы, гадатели. Называть можно как угодно, но и их предсказания оказывались столь туманны, что пока не сбывались, казались лишь сказочным бредом. — Что ты имеешь в виду, Эльдар? — спросил Паарлакс, закрывая особый отдел картотеки. — Если для наблюдателя обогнавший свет застывает на месте, в то время как сам пересекший движется в будущее, то, может, взрыв, который должен уничтожить планету, тоже относителен? С потемневшим лицом, заглядывая взглядом куда-то внутрь себя, тихо произнес Налимов. «Планета расколется, но лишь в будущем, которое исчезнет, потому что наблюдатель переместится в прошлое, где никакого взрыва еще не произошло». Паарлакс покачал головой и сжал плечо товарища. «Я сочувствую твоей скорби, друг мой». Голос старшего магистра чуть дрогнул, ясно давая понять, что говорил тот искренне. «Сочувствую, понимаю, но то, о чем ты говоришь, бесчеловечно и антинаучно. Если кто-то переместится в прошлое благодаря этому взрыву, а там взрыва не произошло, то как он тогда переместился в прошлое? Ты вступаешь на стезю парадоксов, Эльдар». Арди почти не пересекался с Алисой, так что понятия не имел, что случилось в прошлом Налимова, чтобы тот вел подобное рассуждение. Да даже если бы и пересекался, вряд ли бы Ровнева что-то рассказала. Некрасиво как-то получилось бы. — Ладно, мы отняли у нашего нового знакомого слишком много времени. Старший магистр дернул запястьем и посмотрел на часы. — Вечные ангелы, даже больше, чем я полагал. Арди посмотрел на свои. До назначенного часа встречи с Тесс около храма оставалось еще почти 3 часа, на дорогу уйдет 40 минут, так что я все еще могу... — Нет-нет, — покачал головой Эрзанс и окинул взглядом кипу бумаг. — Вы и так поработали на совесть, чего вообще изначально делать были не должны, так что... — А давайте так, в благодарность за приятную беседу... «Ваши воистину умные глаза и то, что вы ответственно подошли к задаче, я продемонстрирую вам те аномалии, чье содержание вы несколько часов так скрупулезно подсчитывали». У Арди сердце забилось быстрее. Увидеть редчайшее волшебное существо, доступ к которым получали едва ли не с такими же проблемами, как к закрытой литературе в библиотеке Большого, и тем более вместе со старшим магистром Паарлаксом. Алиров, сам того не подозревая, отправил Ордана не наказание отбывать, а буквально преподнес ему подарок на праздник святых. Как жаль, что оставалось всего 2 часа. «Вижу, вы согласны». Тепло улыбнулся старший магистр, вновь похлопав Арди по плечу. Ради чего поднял руку выше собственной головы. «Но вас что-то смущает?» «У меня есть всего 2 часа и...» «Ох, неприятность!» Паник, снова перебивая Паарлакс. «За это время я смогу показать вам только 1, максимум 2 аномалии, так что выбирайте». Ордан воспрял духом, он-то и вовсе полагал, что у него не хватит времени, чтобы даже на 1 волшебного зверя посмотреть, а тут 2. Но какого выбрать? 1 образ сменялся в сознании другим. Названия аномалий копошились с тревоженным ульем, так что юноша не придумал ничего лучше, кроме как выпалить первое пришедшее на ум наименование «Фолк пылающей тьмы». «Отличный выбор!» — кивнул Паарлакс. «Ну что, господа, в путь!» С этими словами старший магистр убрал гримуар в сейф, запер тот и, что-то не очень умело насвистывая себе под нос, направился на выход. По сравнению с тем, как хмуро Паарлакс встретил Арди несколько часов назад, сейчас ученый пребывал в явно приподнятом расположении духа. Чего не скажешь о Налимове. Тот выглядел сродни потускневшему стеклу, немного мутный, прячущийся в тени и нелюдимый. Удивительно, как алкоголь по-разному влиял на людей. Втроем Арди забрал свою сумку, а пальто так и оставил на вешалке. Они пересекли длинный коридор, прошли через вторую дверь, спустились по лестнице и оказались... — Лифт! — выдохнул, крепче сжимая посох Ардан. — Скорее платформа! — поправил его Парлакс, и старший магистр не соврал. Лестница настолько широкая и просторная, что могла вместить в себя небольшой грузовичок, привела их к широченной платформе. На тяжелых корабельных цепях, спрятанных в кожухи, та выглядела целой комнатой, только без стен. Метров 25 квадратных, а может и больше, при этом без поручней или каких-либо других страховочных элементов. Просто громадная железная ступень, подвешенная внутри каменного колодца на другие железяки, а внутри под ними сотни метров пустоты. Подземной пустоты, где нет ни света, ни ветра, ни солнца, ничего. Только камень. Камень снизу, справа, слева, сверху. Камень, который по лишь ему ведомым причинам не падает на голову, осмелившимся спуститься вниз. Давящая тяжелая твердь, совсем не предназначенная, чтобы... — Вам нехорошо? — заботливо спросил Паралакс. — Боюсь лифтов. — честно признался Арди, чуть согнувшись рядом с посохом и старающийся дышать вместе с ударами сердца из замкнутых пространств. — Интересная особенность. И с этими словами Паралакс подошел к управляющему пульту, повернул рубильник и нажал несколько кнопок. Вскоре громадные цепи задрожали, и платформа начала опускаться вниз. Арди, прикрыв глаза, старался не думать о том, что с каждым мгновением опускается все ниже и ниже под землю, и о том, как шахта вокруг постепенно сжимала свои тесные несгибаемые объятия, и... «Эльдар, к слову, а как ты сегодня оказался так, кстати, у меня? Поставка питания только через 3 дня?» Ардан взмолился, чтобы Налимов из зависки не проболтался, что его попросила Алиса, которую, в свою очередь, попросил Милар. «Проезжал мимо, дружище, и понял, что мы с тобой давно не виделись». «Давно? Мы обсуждали с тобой мой последний эксперимент только 2 недели тому назад». 2 недели без близкого друга — это как 1/2 без жены». «Поверь мне, Эльдар, без своей я бы провел и все 2...» «Ох, прости, я не подумал». «Ничего страшного, друг мой. Это все виски». «Да, проклятые виски». Ардан облегченно выдохнул. Милар не ошибся, когда говорил, что Эльдар поставлял питание для питомника. Отсюда понятно, откуда у Налимова дорогущий костюм, туфли за 50 эксов, и то, почему так хорошо знаком с Парлаксом. А еще хорошо, что тот не проболтался насчет Алисы. Правда, оправдание мог придумать какое-то более изящное, а то звучало как некая на ходу придуманная отговорка. Оставшиеся 1/4 часа они проделали в молчании, а Арди еще и с закрытыми глазами. Может быть, так он опускал какие-нибудь особо впечатляющие виды, но зато чувствовал себя лучше. Ему даже дышать стало полегче, хотя все еще и казалось, что грудь и голову нещадно сжимали невидимые стальные тиски. «Приехали!» — оповестил Парлакс. «Добро пожаловать на 3-й горизонт!» Арди открыл глаза и увидел перед собой технический коридор. Высотой 7 метров, шириной около 5. Пол, стены и потолок слегка мерцали в свете спрятанных за решетками лей-светильников, отливая металлом. Да, все вокруг, на что только падал взгляд... отливало металлом. Сталь ровным слоем покрывала камень, пряча его под своими холодными дланями. А еще Арди так сильно скрутило, что желудок едва ли не поменялся местами с гортанью. И это не было связано с боязнью замкнутых пространств или тех же лифтов. «Держите!» Парлакс протянул Арди флягу с травянистым запахом. «Отвар. Поможет на какое-то время», — объяснил старший магистр. — Горизонты полностью экранированы от лей, так что здесь немного особенная атмосфера. Арди вовремя поймал себя за язык и не ляпнул, что уже сталкивался с подобным в камере 2-й канцелярии. Выпив отвар, он почувствовал себя действительно на порядок лучше. внутренние органы больше не танцевали безумные островные пляски, а голова перестала болеть, вот только ощущение, что у него словно руку отняли, никуда не исчезло. Без Лей юноша чувствовал себя так, словно у него забрали нечто ценное. Нечто, на что он прежде не обращал внимания, а сейчас, потеряв, ясно и четко осознал, чего именно лишился. Странно, но тогда в камере все это ощущалось куда слабее. А аномалии? Вы же сами читали. Им в пищу добавляют специальные порошки на основе кристаллов Эрталайн. А теперь пойдемте. И они действительно пошли по коридору, полностью защищенному от влияния лей-линий, вдоль массивных ворот, стальных ворот, таких, чьи створки, видимо, отъезжали внутрь стен. А еще рядом, совсем крохотным и незаметным, казался громадный рубильник и пара маховиков и вентилей. А еще смотровые окна, двери куда более скромных размеров, подвесные графитовые доски с расписанием обслуживания клеток и много чего еще. Арди пытался отслеживать взглядом происходящее, но никак не мог отделаться от поганого ощущения. Сердце билось с запинками, воздух в груди то и дело казался зловонным туманом, от которого тошнило, а ноги то и дело пытались по собственной воле развернуть тело и броситься обратно в сторону лифта. Порой Ардан обнаруживал, что невольно касается ладони стены, искал в той дополнительную опору. Влажная от пота бледная ладонь касалась холодного металла, но тот отзывался лишь молчанием мертвеца. Арди ничего не чувствовал, ничего не слышал. Мир вокруг него смолк. Не было ни шепота, ни тихих, едва уловимых историй. Неужели так всю жизнь проживали те, кто не обладал способностями говорящего и слышащего в абсолютной тишине? Где дерево не поведает рассказов о прошлом, где камень не позовет послушать забытую легенду, где ветер не поведает о том, что там за горизонтом, и... Ардан мотнул головой. Нет, ему определенно не нравилось это место. «Пришли!» Парлакс встал около двери, расположившейся рядом с очередными массивными воротами. Над теми застыла табличка с номером 349. Старший магистр с усилием открыл створку, и они вошли в просторный тамбур. «Наш образец рожден в питомнике, так что знаком с людьми и в целом не агрессивен, а когда сыт и вовсе миролюбив». Парлакс взял в руки планшет с листами отчетности и что-то в них вписал. «Стоит ли говорить, что сытым мы его держим всегда? Но все равно за линию разграничения не заходите. Он надрессирован, ее никогда не пересекать. И вам не советую». С этими словами ученый повернул маховик запирающего механизма, и они оказались в лесу. Да-да, вокруг Арди поднимались ели и сосны. Слышалось пение птиц, вдалеке светило солнце, а на пушистом мху стелился легкий туман. Воздух чуть влажный и холодный моросью облепил лицо. И если не принюхиваться и не прислушиваться, то можно и обмануться подобной идиллией. Вот только Ардан и принюхался, и прислушался. Мох пах, но не так, как дикий. В нем не присутствовало этого горьковатого томного вкуса, въедавшегося в ноздри. А ели слишком уж душистые, с такими мягкими лапами, будто тех никогда не касался ни дикий огонь, ни ураган. Стволы широкие, крепкие и могучие, не знавшие жуков-древоточцев, лосиных оленьих рогов, кованьих бивней и когтей медведей. Ветер пусть влажный и холодный, но как-то чересчур. Такой не встретишь в Алькаде даже после самых сильных ливней и гроз. Да и солнце, светившее над головой, светило мерно и легко. Такого не бывало даже в самые ясные летние деньки. Нет, мир вокруг не являлся искусной иллюзией, как в казино «Цапля». Просто ученые взяли и вырастили собственный лес прямо под землей. Повесили лампу на потолке, спрятанном под мороком, и пустили вентиляторы, нагонявшие воздух, и Арди, доверившись своим охотничьим чувствам, смог даже прикинуть, как далеко находился источник ветра. Клетка волка пылающей тьмы, как минимум в глубину, достигала почти 300 метров. Настоящие хоромы. «Сейчас я его позову». Парлакс все с тем же планшетом в руках снял сонного самый обычный свисток. «А вы постарайтесь сохранять хладнокровие. «Да, впервые за прошедшее время очнулся Налимов. Уж постарайтесь, Арт, не прыгать сразу из окна. Хотя их здесь вроде как и не...» Ильдар не договорил. Ардан повернулся к Налимову, и взгляды встретились. Откуда пауки всегда знали о планах и движении людей второй канцелярии? Ответ находился прямо перед лицом Арди, потому что никто, кроме отряда Милара, не знал про истории с окнами. И, может быть, Алиса просто рассказала своему другу о том, что происходило с ее коллегами, если бы не одно «но». Ардан подумал о такой возможности уже после того, как вскинул перед собой посох и распахнул гримуар, а Ильдар не сообразил попытаться отговориться и, сдернув пояс, что-то нажал на бляшки, и тот вытянулся коротким, исписанным рунами жезлом. Налимов владел звездной магией. Один из пауков.